Глава 11. Конструкторы Старплекса планировали разместить директорский кабинет поблизости от мостика, но Кейт настоял, чтобы так не делали. Он считал, что директора должны видеть по всему кораблю, а не в какой-то ограниченной его части. Свой кабинет он устроил в обширном квадратном помещении примерно 4 на 4 метра, расположенном на 14-й палубе примерно на половине высоты треугольного жилого модуля номер 2. Через окно, занимавшее всю стену, он мог видеть модуль 3, перпендикулярный тому, в котором он находился, а также четвертушку, отливающей медью крыши центрального диска 16 палубами ниже. На крыше было нанесено название корабля, записанное клиновидными символами волдахутского алфавита. Кейт сидел за длинным прямоугольным столом из настоящего красного дерева. На столе стояли в рамке голографические фото его жены Рисы в традиционном испанском танцевальном костюме и их сына Соло в гарвардском свитере и с нелепой козлиной бородкой, последний писк молодежной моды. Рядом с фотографиями стояла модель Старплекса в масштабе 1 к 600. Позади стола был небольшой столик с глобусами Земли, Рибола и Пласкона, а также традиционный стол для игры в Го с камнями из полированной жемчужницы и аспидного сланца. Над ними на стене висела репродукция картины Эмили Карр, канадской художницы и писательницы, в творчестве которой большое место занимали мотивы природы и культуры индейцев северо-западного побережья, изображающий тотемный столб индейцев Хайда в лесу на одном из островов королевы Шарлотты. По бокам стояли большие растения в катках. Обстановку завершали длинная тахта, три поликресла и кофейный столик. Кейт скинул башмаки и забросил ноги на стол. Кейт никогда не делал этого на мостике, как Тор, но наедине с собой признавал такую позу очень комфортной. Он откинулся на спинку своего черного кресла и принялся читать отчет Хека о сигналах, но тут зажужжал дверной зуммер. «Як Кандара М. Пелш просит принять», — объявил фантом. Кейт вздохнул, уселся как полагается и сделал рукой разрешающий жест. Дверь скользнула в сторону, и вошел Як. Ноздри Волдахуда почти сразу затрепетали, и Кейт подумал, что он, должно быть, уловил запах его ног. «Чем могу помочь, Як?» Як тронул спинку одного из поликресел, которая тут же приняла форму, удобную для волдахудов. Он уселся и залаял. Транслированный голос у Кейта в ухе произнес. «Мне мало кто нравится из персонажей вашей земной литературы, но Шерлок Холмс — один из них». Кейт вскинул бровь. «Грубый, нахальный, да, именно такой тип пришелся бы Ягу по душе». «В особенности», — продолжал Яг, — «мне импонирует его способность выражать мыслительные процессы в виде максим. Вот одна из моих любимых. Истина — это остаток, пусть даже ему не хватает правдоподобия, получаемый путем исключения и рассмотрения совершенно невозможных вещей». Кейт не выдержал и улыбнулся. На самом деле Конан Дойл написал «Отбросьте все невозможное, и то, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался». Однако, принимая во внимание то, что его слова прошли через перевод на волдахутский и обратно, версия Яга была не так уж плоха. «В самом деле», — сказал он, «видите ли, мое прежнее мнение, что вышедшая из стяжки звезда четвертого поколения — это единичная аномалия, теперь должно быть пересмотрено, поскольку другая такая же звезда обнаружена возле Рибола 376А. Я применил метод Холмса, и теперь, похоже, знаю, откуда взялись эти две звезды, а также, возможно, и все остальные бродячие звезды». Як замолк, предоставив Кейту возможность просить его продолжать. «И они появились?» — недовольно подыграл ему Кейт. «Из будущего!» Кейт засмеялся. Впрочем, его отрывистый смех напоминал волдахудскую речь и вряд ли звучал для волдахуда как насмешка. «Из будущего?» «Это наилучшее объяснение. Зеленые звезды не могли появиться во Вселенной нынешнего возраста. Единственную такую звезду можно объяснить случайной игрой природы, но несколько — это уже слишком невероятно». Кейт покачал головой. «Но, может быть, они происходят, я не знаю, из какой-нибудь необычной области пространства, может, они составляли двойную систему с черной дырой, и гравитационные возмущения заставили реакции синтеза идти быстрее?» «Я рассмотрел такую возможность», — сказал Як. «Вернее, я рассмотрел вероятные альтернативные сценарии, к каковым ваш не относится, но ни один из них не объясняет всех фактов. Я провел радиометрическую датировку, измерил соотношение изотопов в образце, который мы с Длиннорылом взяли в атмосфере зеленой звезды. атомам тяжелых металлов в этой звезде по меньшей мере 22 миллиарда лет. Сама звезда, разумеется, не настолько стара, как некоторые из ее атомов. «Я считал, что все атомы одного возраста», — сказал Кейт. Як пожал нижними плечами. «За исключением малого количества материи, постоянно возникающей из энергии, а также нейтронов, которые в некоторых реакциях могут превратиться в протон-электронную пару, и наоборот, все элементарные частицы во Вселенной сформировались непосредственно после Большого взрыва. Однако состоящие из этих частиц атомы все время возникают и уничтожаются в ходе реакции синтеза или деления». «Конечно», — пристыженно ответил Кейт. «Прошу прощения, так вы говорите, что некоторые атомы тяжелых металлов в этой звезде старше, чем Вселенная?» «Точно так. И такое возможно только в одном случае, если звезда прибыла сюда из будущего». «Но вы говорите, что зеленая звезда на миллиарды лет старше, чем должна быть. То есть вы хотите сказать, что все эти звезды были заброшены в прошлое на миллиарды лет? Это немыслимо». Ответ Яга предваряло ясно различимое фырканье. «Мне казалось, что интеллектуальное усилие требуется для осознания самой возможности путешествия во времени, а не его протяженности. Если путешествия во времени в принципе возможны, то их протяженность в прошлое есть всего лишь функция доступных технологий и энергии. Я полагаю, что у цивилизации, способной двигать звезды, и того, и другого в избытке. Но я считал, что путешествия во времени невозможны». Як пожал обеими парами плеч. «До открытия стяжек и мгновенное перемещение считалось невозможным. До открытия гиперпривода движение быстрее света считалось невозможным. Я не могу даже начать предполагать, как могут происходить путешествия во времени, но они, по-видимому, происходят». «И другого объяснения нет?» — спросил Кейт. «Как я сказал, я рассматривал другие возможности. К примеру, что стяжки теперь действуют как порталы в параллельную Вселенную, и зеленые звезды прибывают к нам оттуда, а не из будущего. Но за исключением возраста, они являются тем, что мы можем ожидать от материи, сформированной в нашей собственной Вселенной в ходе нашего собственного Большого взрыва и под действием наших собственных, весьма специфических, законов природы». «Хорошо», — сказал Кейт. «Но для чего может понадобиться отправлять звезды из будущего в прошлое?» «Это, — ответил Як, — первый хороший вопрос, что я от вас услышал». Кейт стиснул зубы, но сдержался. «И каков же ответ?» Як снова пожал всеми четырьмя плечами. «Не имею ни малейшего понятия». Идя по полутемному холодному коридору, Кейт раздумывал над тем, что каждая раса на борту Старплекса имеет некую особенность, которая доводит остальных до белого коленя. Как он знал, у людей одной из таких приводящих в бешенство черт было составление аббревиатур изначальных букв слов так, чтобы они снова образовывали слово. Такое явление называлось акронимом на всех нелюдских языках, потому что только в языках людей нашлось для него слово. Еще на ранних стадиях проектирования Старплекса родился документ, называвшийся «МОРШ», сокращение от «Межрасовый обобщенный регламент жизнеобеспечения». Этот документ описывал климатические условия в помещениях, где предполагалось присутствие представителей всех четырех рас. «Да уж», — думал Кейт, — «моржу в таком собачьем холоде было бы куда комфортней». Все расы Содружества дышат кислородно-азотной смесью, хотя ибам для стимуляции дыхательного рефлекса нужна существенно большая концентрация углекислоты, чем людям. Силу тяжести в общих помещениях договорились установить на уровне 0,82 земной, нормальный уровень для волдохудов, слегка пониженный для людей, и всего лишь половина того, к которому привыкли ибы. Влажность держали высокой, синусы волдохудов смыкались в слишком сухом воздухе. Освещение общих зон было краснее, чем привыкли люди, что-то вроде яркого земного заката. Кроме того, свет обязательно должен быть рассеянным. Родную планету Ибов постоянно окутывали облака, и прямые солнечные лучи повредили бы тысячи фотосенсоров их сенсорной сети. Однако проблемы все равно оставались. Кейт отступил к стене коридора, чтобы разминуться с Ибом, и когда тот проезжал мимо, одна из двух синих труб, свисавших с его помпы, выбросила на пол твердый серый комок. Главный мозг существа, размещающийся в коконе, не контролировал эту функцию. Приучить Иба к горшку попросту невозможно. На Пласконе экскременты собирают особые животные-падальщики, извлекая из них питательные вещества, недоступные пищеварительным системам Ибов. На борту Старплекса эту функцию взяли на себя фантомасы, роботы-уборщики размером с башмак. Один из них на глазах Кейта метнулся через коридор, всосал в себя оставленный ибом комок и снова спрятался. Кейт уже давно привык, что ибы испражняются где попало. К счастью, их экскременты никак не пахли. Но вот к собачьему холоду, сырости и остальным вещам, с которыми приходится мириться только ради счастья работать с волдохудами, Кейт замер. Он подходил к Т-образному соединению коридоров и услышал впереди возбужденные голоса. Голос человека, кричащего, кажется, по-японски, и рассерженный волдохудский лай. «Фантом», — шепотом сказал Кейт, — «переводи, что они говорят». Нью-йоркский акцент. «Ты слабак, Тесима, дохляк, ты не заслуживаешь пары. Займись с собой сексом». Кейт нахмурился, компьютер явно недооценил остроту японской идиомы. Снова нью-йоркский акцент. «В моем мире ты был бы самым малозначительным членом свиты самой уродливой, самой ничтожной самки». «Идентифицировать говорящих», — шепотом приказал Кейт. «Человек Хироюки Тесима, биохимик», — ответил фантом через имплант у Кейта в ухе. «Волдохуд Гард Дайгара М. Хольф, механик». Кейт стоял на месте, раздумывая, что делать. Они оба взрослые, самостоятельные особи, и хотя формально он был их начальником, нельзя сказать, что они находились под его командой. И все же... «Средний сын». Кейт выступил из-за угла. «Ребята», — спокойно сказал он, — «давайте малость успокоимся». Все четыре руки волдохуда были сжаты в кулаки. Круглое лицо Тесимы пылало гневом. «Не лезьте в это, Лансинг», — сказал японец по-английски. Кейт смотрел на них. Что он мог сделать? На корабле не было карцера или гауптвахты, чтобы их туда посадить, да и вряд ли они станут подчиняться его приказам в делах, не касающихся работы. «Хироюки, давайте я куплю вам выпить», — сказал Кейт. «А вам, Гард, пойдет на пользу дополнительный период отдыха». «Мне пошло бы на пользу», — пролаял волдохуд, «увидеть, как Тесимой выстрелят в сторону черной дыры». «Да какая вас муха укусила», — Кейт подступил ближе. «Нам ведь дальше жить и вместе работать». «Лансинг, я же сказал, не лезьте!» — огрызнулся Тесима. «Это не ваше собачье дело!» Кейт ощутил, как кровь прилила к щекам. Он не мог приказать им разойтись, но и позволить персоналу чистить друг другу морду в корабельных коридорах он тоже не мог позволить. Он смотрел на них, на низенького человека средних лет с серыми волосами и крупного толстого волдохуда со шкурой цвета мореного дуба. Кейт не особо хорошо их знал и понятия не имел, что могло бы их успокоить. Черт, он даже не знал, из-за чего они сцепились. Он открыл рот, чтобы сказать «неважно что, хоть что-нибудь», но тут в метре от них скользнула в сторону дверь, и из-за нее выглянула молодая женщина в пижаме, Шерил Розенберг. «Ради всего святого, да чего ж вы там так орете?» — сказала она. «У некоторых сейчас середина ночи вообще-то». Тесима посмотрел на женщину, слегка склонил голову и пошел прочь. Гард, по своей волдохудской природе, относившийся к женщинам с почтением, коротко поклонился и двинулся в противоположном направлении. Шерил зевнула и скрылась в каюте, дверь за ней закрылась. А Кейт остался стоять в коридоре, глядя в спину удаляющемуся волдохуду и злясь на себя за то, что не смог сам разрулить ситуацию. Потом потер виски. «Мы все пленники биологии», — подумал он. «Тесима не способен отказать в просьбе симпатичной женщине, Гард не может не выполнить приказ, отданный самкой». Когда Гард исчез за поворотом, Кейт встряхнулся и продолжил путь по холодному сырому коридору. Иногда ему казалось, что он отдал бы все, чтобы стать альфа-самцом. Риса сидела за столом и занималась той частью своей работы, которую ненавидела. Административными обязанностями, которые до сих пор называли бумажной работой, хотя с бумагами она уже давно никак не была связана. Загудел дверной зуммер, и фантом доложил. «Это карета». Риса отложила стилус и поправила волосы. Забавно, подумала она, беспокоиться о прическе, когда посетитель даже не человек. «Впусти ее». Ип вкатилась в помещение. Фантом сдвинул в сторону одно из поликресел, чтобы освободить для нее место. «Прошу прощения, что побеспокоило вас, Риса», — произнес красивый женский голос с британским акцентом. Риса засмеялась. «Уж можете поверить, вы мне совершенно не помешали. Что угодно лучше, чем это». Сенсорная сеть кареты вздулась, словно парус, чтобы заглянуть к Рисе на стол. «Бумажная работа», — поняла она. «И правда выглядит скучно», — Риса улыбнулась. «Так и есть. Так что, чем могу помочь?» Долгая пауза, очень нехарактерная для Иба. Наконец, «я пришла подать заявление». Риса, непонимающе, уставилась на нее. «Заявление?» По сенсорной сети скользнули светляки. «Мои глубочайшие извинения, если это выражение значит не то, что я думаю. Я имею в виду, что, к моему сожалению, через 5 дней, начиная с настоящего момента, я не смогу больше работать здесь». Брови Рисы полезли на лоб. «Вы увольняетесь? Оставляете должность?» Сенсорная сеть блеснула. «Да». «Но почему?» «Мне казалось, вам очень нравился наш проект, но если вам хотелось бы заняться чем-нибудь еще...» «Нет, Риса, дело вовсе не в этом. Наш проект очень интересен и ценен, и для меня было честью участвовать в нем. Но через 5 дней другое дело станет более приоритетным». «Какое?» «Выплата долга». «Кому?» «Другим интегрированным биосущностям. Через 5 дней я должна уйти». «Куда?» «Никуда. Уйти вообще». Риса вздохнула и подняла глаза к потолку. «Фантом, ты уверен, что перевел ее слова правильно?» «Уверен, мэм», — ответил Фантом через ушной имплант. «Карета, я не понимаю разницу между уйти куда-то и уйти вообще». «Я не ухожу в какое-то другое место», — ответила Карета. «Я покидаю это место. Я собираюсь умереть». «Господи!» — воскликнула Риса. «Вы больны?» «Нет». «Но вам ведь еще рано умирать. Мы много раз говорили, что все ибы проживают в точности 641 год, а вам едва перевалило за 600». Сенсорная сеть Кареты стала оранжево-розовой, однако, какую бы эмоцию этот цвет ни отображал, ей, похоже, не было людского аналога, поскольку Фантом не снабдил перевод следующей фразы пояснительным примечанием. «Мне 605 земных лет. Это почти ровно 15/16 от полного срока». Риса смотрела на нее. «И что?» «За проступок, совершенный в юности, на меня было наложено взыскание в размере 1/16 срока жизни. Срок моего существования истекает через 5 дней». Риса смотрела на нее, не зная, что сказать. В конце концов, она повторила «истекает», словно усомнившись в верности перевода и этого слова. «Это так, уважаемая Риса». Риса секунду помолчала. «Что за преступление вы совершили?» «Мне стыдно его обсуждать», — ответила Карета. Риса ничего не сказала, ожидая, что Карета продолжит говорить, но та молчала. «Я делилась с вами большим количеством личной информации о себе и моем браке», — осторожно сказала Риса. «Я ваш друг, Карета». Снова тишина. Должно быть, в душе Иба происходила внутренняя борьба. Потом она заговорила. «Когда я была новичком 3-го уровня...» Эта фаза ближе всего соответствует вашей аспирантуре. Я представила неверные результаты эксперимента, который проводила. Брови Рисы снова взлетели. Все делают ошибки, Карета. Не могу поверить, что за такое у вас так сурово наказывают. Огни на сенсорной сети Кареты беспорядочно мигали. По-видимому, это было признаком расстроенных чувств. Фантом не давал никакой вербальной интерпретации этому миганию. Потом Карета заговорила снова. Это не была случайная ошибка. Несколько секунд сенсорная сеть оставалась темной. «Я намеренно сфальсифицировала экспериментальные данные». Риса изо всех сил старалась сохранить обычное выражение лица. «Ох, я не думала, что эксперимент имеет такое большое значение, и я знала, я думала, что знаю, каковы должны быть результаты. Сейчас я понимаю, что я лишь хотела, чтобы они такими были». Снова тьма. Пауза. «В любом случае, наши исследователи положились на мои результаты. Много времени было потрачено впустую. И за это вас собираются казнить?» Все огни на сети Кареты вдруг вспыхнули разом в выражении абсолютного шока. «Это не казнь, Риса. На Пласконе лишь 2 преступления караются смертью — убийство Кокона и формирование единства с участием более 7 компонент. В остальных случаях просто уменьшают срок жизни». «Но если вам сейчас 605, то когда вы совершили это преступление?» «Мне тогда было 24». «Фантом, какой это был год по нашему календарю?» «1513 нашей эры, мэм». «О, господи!» — воскликнула Риса. «Карета! Они не могут наказывать вас за мелкое преступление, совершенное так невообразимо давно. Прошедшее с тех пор время никак не изменило последствия того, что я сделала». «Но пока вы на борту Старплекса, вы находитесь под защитой Устава Содружества. Вы можете попросить убежища, мы наймем вам адвоката». «Риса, я очень благодарна за ваше участие, но я готова выплатить свой долг». «Но ведь это было так давно, может, уже все забылось?» «Ибы ничего не забывают, вы прекрасно это знаете. Поскольку матрица нашего мозга растет с постоянной скоростью, мы обладаем эйдетической памятью. Но если бы мои соотечественники и обладали способностью забывать, это ничего бы не изменило. Это вопрос чести». «Почему вы не рассказали мне раньше?» «Мое наказание не требует разглашения. Мне было позволено жить без позора. Однако условия трудового договора требуют сообщить о предстоящем увольнении за 5 дней. Так что сегодня, через 581 год после приговора, я впервые рассказываю кому-то другому о своем преступлении». Карета помолчала. «Если мне будет позволено, в оставшиеся 5 дней я хотела бы привести в порядок результаты, чтобы вы смогли без проблем продолжить исследование без меня». Риса ощутила, что голова у нее пошла кругом. «Это... да», — сказала она наконец. «Разумеется, никаких возражений». «Спасибо», — ответила карета. Она развернулась и покатилась к двери, но потом ее сеть снова сверкнула. «Вы были хорошим другом, Риса». А потом дверь открылась, и карета выкатилась наружу. А Риса, ошеломленная, бессильно осела в своем кресле.